Глава 11. Кира. Макар ушел практически сразу. На мой вопрос, куда, он ничего не ответил, хотя я могла поклясться, что это имеет отношение к пожару. Тревога накатила сразу же. Надо было сходить в душ, а я сидела на полу рядом с Тоби и, перебирая его шерсть, гнала от себя тяжелые мысли. Если бы не усталость, было бы еще хуже. Кто устроил пожар? Кому такое вообще могло прийти в голову? Шаг за шагом я вспоминала прошедший вечер. Встречу в ресторане, ослепившие нас светом фары машины и пожирающий все на своем пути огонь. Если бы не знала точно, что Макар тут ни при чем, обвинила бы его. «А он не такой плохой, да?» Я поправила шерстку на ушке Тоби и тихонько подула. Пес посмотрел на меня. «Макар, он ведь не такой плохой, каким хочет казаться». Разумеется, Тоби не ответил. Только мотнул хвостом. Я прилегла рядом с ним на пол. Полежу минуточку и встану. Надо в душ, а еще обязательно связаться с ребятами. Только для этого нужен телефон. Дождусь Макара и... Мысль оборвалась. Я услышала лай собак, увидела дым и бросилась к горящему дому. Нет, только не это. Там же Макар. Я должна помочь ему, должна открыть дверь. Рванула замок, но дверь оказалась заперта. Рядом бегали собаки, трещал огонь, а я дергала и дергала дверь, точно зная, что если не открою, Макар погибнет. Нет, Господи, только не это, нет! Руки коснулось что-то теплое. Я обернулась и увидела Макара. Он стоял за спиной и держал на поводке большого пса. Слава Богу! Тревога отпустила, собака опять лизнула мою руку. Я обняла Макара и уткнулась ему в грудь. Сразу же стало уютно и спокойно. Захотела, чтобы так было всегда. Чтобы он был рядом, надежный и сильный. Мой. Макар. Иван смотрел на меня с откровенным скептицизмом. Попытки добраться до Успенского ни к чему не привели. Сукин сын оказался в отъезде. Вернее, его секретарша сказала, что он в отъезде. А сам Успенский трубку не брал. И я не сомневался, цель этого — показать мне мое место. «Я вас предупреждал, Макар Игнатьевич». Отбросив церемонии, сказал Иван. «Простите за откровенность, но вы меня послушали?» «Если ты насчет Киры...» «Да, насчет Киры, будь она неладна. Вы правда думали, что можете дергать тигра за усы бесконечно? Успенский на все способен, когда дело касается его интересов, сами же знаете. А тут у него интерес огромный. Макар Игнатьевич, да...» Он рубанул ладонью воздух. «Чего вы ждали? Что он перед вами цыганочку с выпадом будет отплясывать? «Что вам эта девчонка? Таких...» «Это мое дело!» Гаркнул я и сразу же вдохнул поглубже. Не хватало только полаяться с Иваном. И так увяз по макушку. Чтобы взять себя в руки, времени потребовалось больше обычного. Благо, хоть у помощника крыша была на месте. «Ты нашел помещение для нового приюта?» «Вы не о том думаете!» «О чем мне думать, мои проблемы? Я тебе конкретный вопрос задал». «Есть несколько вариантов. Пока работаю над ними». «Хорошо». Мы стояли в гостиной Ивана. Специально не стал назначать встречу в офисе. Вид после ночи был еще тот. Да и догадка, что среди своих есть подсадная утка от брата, за последнее время только окрепла. В Иване я был уверен, пожалуй, только в нем и был. Провел пятернёй по волосам и снова посмотрел на помощника. Все-таки с ним мне повезло, хотя бы потому, что он не боялся высказать мне напрямик, что думает. «Я так понимаю, взывать к вашему здравомыслию поздно?» Я отвел взгляд, сжал зубы. «Да, черт подери, поздно». Подумал о Кире, о ее узких ладонях, затянутых слезами глазах, и едва не захлебнулся нежностью к ней. «Нужно найти Успенского. Если не можете избавиться от нее, используйте с толком», одновременно со мной сказал помощник. На несколько секунд в гостиной воцарилась тактичная тишина, нарушил которую Иван. «Выставите ее на показ. Если дело дошло до того, что сдавать назад поздно, выведите ее в свет. Это хороший пиар». «Нахрена мне ее выводить в свет? Чёрт, Вань, я не хочу ее использовать. Да и как, по-твоему, я должен это сделать?» «Откройте новый приют. Соберем газетчиков. Она зооактивистка, вы политик. Красивая история. Люди такое любят». Я наградил его тяжелым взглядом. «Использовать Киру?» Сама мысль была поперек горла, так что Ивана я послал без зазрения совести. А сам мысленно нарисовал ее, зарёванную в грязном платье, которое она сперва старательно берегла и про которое напрочь забыла, когда дело коснулось собак. Что там Ваня собирался сказать? Что таких, как она, полно? Нет, таких вообще больше нет. «Значит, это серьезно, — заключил помощник и качнул головой, словно до конца не мог поверить. Невесело усмехнулся. Я снова мрачно глянул на него. Более чем. Кира. На этот раз прикосновение было прохладное и невесомое. С новым вдохом я уловила цветочный аромат. А потом... «Макар», — прошептала, приподняв веки. «Это был не сон, и цветочный аромат мне не почудился». Макар провел по моей щеке бутоном розы и протянул ее за колючий стебель. Алая, раскрытая, она была красивой и тяжелой. «Говорят, один бутон лучше сотни отображает великолепие цветка», — сказал он глухо. «Как-то так. Ты как цветок, Кира». «Это комплимент?» Смутившись, я уткнулась в розу. «Разумеется, в душ я так и не сходила. Я вообще так и не встала с пола. И теперь лихорадочно думала, насколько страшно выгляжу. Он с ума сошел или совсем извращенец?» Посмотрела из-под ресниц с сомнением. Однозначно извращенец, потому что проблесков безумия было незаметно. «Эта ночь мне многое открыла, Кира». «Мне тоже». «И что она открыла тебе?» «То, что ты не такой уж мерзавец». Я погладила лепестки. На ощупь они были бархатистые и очень нежные. «Один цветок лучше, чем 100 передает великолепие цветка», — сказала и снова посмотрела на Макара. «Ясунари Кавабата», — так он писал. Макар не ответил. Я подогнула ноги и положила розу на край постели, на полу, возле которой мы сидели. «Он прав». Макар коснулся моей коленки. Не отводя взгляда, повел выше. По телу моментально прошла дрожь, а когда он оказался рядом, воздуха просто не стало. Макар обхватил мою голову. Я прикрыла глаза и почувствовала на губах его дыхание, а потом уверенный и нежный поцелуй. Голодный, с первой секунды дающий понять, что будет продолжение. Рывком Макар стянул с моего плеча платье и коснулся кожи губами. В животе стало тепло, между ног заныло, а кровь побежала быстрее. «Макар». Я запустила пальцы в его волосы и ответила с той же жадностью. Прикусила его губу. Желание охватило мгновенно. Потребность почувствовать его стала сродни дыханию. «Хочу тебя». Я встала на колени и обхватила его голову двумя ладонями. Он дернул платье ниже и провел руками по моему телу. Потянул волосы, и я откинулась назад, а он накрыл ртом сосок и втянул. С губ сорвался всхлип, и я сжала пальцы. Он прикусил сосок, я снова всхлипнула. Не почувствую его в себе, рассыплюсь, просто исчезну. «Кира». Присипел он и уложил меня на ковер, навис сверху, и я провалилась в пропасть его черных зрачков. Протяжно выдохнула и поймала поцелуй. «Кира». Повторил он и коленом раздвинул мои ноги. Все, кроме близости Макара, потеряло значимость. Жажда быть с ним стала животной. Я расстёгивала его рубашку, а пальцы не слушались. «Не могу». Схлипнула и дернула ткань в стороны. Настырные пуговицы не поддались, и я дернула снова. «Дикая». Макар перехватил мою руку. Голос его был сиплым, а в глазах горел огонь. На миг я вернулась в прошлую ночь и увидела пламя, с треском пожирающее доски и уносящееся в небо. Нет, огонь в глазах Макара был другим. Он обещал жизнь, а не смерть. Макар выругался грязно и пошло, сам расстегнул рубашку и, обхватив мою голову, припал к губам. Я выдохнула ему в рот. Наши языки столкнулись. Спустила рубашку с крепких плеч Макара и со стоном провела по его спине. Выгнулась, подставила себя его поцелуем. Его губы были везде — на шее, на груди, на ключицах. Волна за волной по телу пробегал жар, а Макар продолжал гладить меня, начисто лишая рассудка. Схватила его за волосы и потянула наверх. Посмотрела в превратившиеся в пылающую черную бездну глаза. «Мой помощник предупреждал, что от тебя будут проблемы», — прохрипел Макар. «Но хрен я его послушал. До тебя все ведь шло как по маслу». «А со мной?» Я опустила ладонь на его шею, царапнула. Макар глухо зарычал. «С тобой?» — склонился к моему лицу. «Одна чертовщина». прикусил губу. Но проклятие. Он провел по моему бедру, подхватил ногу под коленко и отодвинул в сторону. Проклятие. Как он расстегнул ремень, я не заметила. Увидела только, что в пальцах его что-то блеснуло. Зубами он рванул фольгу, ругнулся и кинул на пол оторвавшийся уголок. «Я помогу», — взяла у него презерватив. Мной двигали только инстинкты. Обхватила плоть, погладила. Макар втянул носом воздух. Он был огромным. Я гладила член и чувствовала силу смотрящего на меня мужчины. Его мощь и неудержимый голод обладать мной. Он накрыл мою ладонь и помог надеть презерватив, не отводя глаз от моего лица. Потом крепко сжал ладонь и поднёс к губам, но не поцеловал, прикусил костяшки пальцев, лизнул и укусил еще сильнее. Подул на влажную кожу. Живот сводило, между ног ныло так сильно, что терпеть было невыносимо. Словно почувствовав это, он коснулся меня между бедер. Новая вспышка черного огня в его глазах дала понять — он на грани. Я повела бедрами, раздвинула ноги, и он больше немедля подался вперед. Одним движением Макар заполнил меня всю, без остатка. Вскрик потонул в новом голодном поцелуе. Было больно и одновременно так хорошо, что из глаз потекли слезы. Макар двигался быстро, буквально вонзался в меня. Я терялась в чувствах, пыталась подстроиться и не успевала. Только и могла хватать ртом воздух и шептать его имя. Каждый выдох эхом раздавался внутри меня самой, заполнял все щели и пустоты моей души. Макар вдруг остановился. Я приподняла веки, пальцами провела по его покрытой шелковистыми завитками волос груди, очертила плоский сосок, тронула живот. И без того твердые мышцы под ладонью закаменели. Я повела вверх, снова по животу, груди и шее. Дотронулась до лица, до колючей скулы. На его лбу выступила испарина, и я стерла ее. Лежала, наполненная им, и на ощупь изучала его лицо, отлично зная, что уже никогда не смогу забыть. «Я думала, что ненавижу тебя», — сказала тихо. «Еще недавно я ненавидела тебя». Пальцем по густым темным бровям, потом по носу. «А теперь?» Он взял мою ладонь. «Теперь что, Кира?» Пристально посмотрел в глаза и стиснул ладонь до боли. Прижал к щеке. Я мотнула головой. Он подался назад и сразу же вперед. «Теперь что?» Спросил он и прикусил пальцы. Поцеловал и отпустил руку. Я приоткрыла губы, но ничего не сказала. Уперевшись в пол руками по обеим сторонам от меня, он начал двигаться, очень медленно, с садистской неспешностью. «Теперь что?» Просипела и резко вошел до упора. Я вскрикнула и схватилась за его плечи. Он снова подался назад и вперед. Я задыхалась от удовольствия и не могла себя контролировать. Тело охватило дрожью, а сконцентрировавшееся внизу живота желание разлилось по бедрам, хлынуло к груди. Перед глазами потемнело, каждый мускул напрягся, а слезы потекли неудержимым потоком. Макар задвигался во мне еще быстрее, и каждый его толчок приносил все новое и новое наслаждение. «Что теперь?» — прорычал он, вбиваясь в меня. «Что, Кира?» Я выгнулась под ним, впилась в него ногтями. Раскрытым ртом схватила воздух. «Теперь... всхлип с губ. «Люблю». Макар зарычал и прижался ко мне бедрами. Запульсировал во мне, и меня накрыло снова. Я крепко зажмурилась и захныкала, так хорошо мне было. «Люблю. Люблю его». Гладила по спине, по плечам и волосам. Он навалился на меня всей своей тяжестью, прижал к полу и уткнулся носом в шею. Потерся и поцеловал в ямочку. Я смотрела в потолок, на люстру, стоившую наверняка больше, чем комната в общаге моей непутевой матери, на уголок окна и деревянную балку карниза для штор. Мягко гладила волосы Макара и боялась пошевелиться. Он все еще был внутри меня, я чувствовала его губы на коже и не хотела, чтобы это кончалось. Погладила его вдоль позвоночника. Влажная теплая кожа, крепкие мышцы спины. Вспомнила сон и вздохнула. Макар перекатился на спину и потянул меня за собой. Уложил сверху. Теперь его руки лежали на моей спине. Он обрисовывал мои позвонки. Я вдруг поняла, что по сравнению с ним хрупкая и уязвимая. Обхватила лицо ладонями и нежно поцеловала. «Теперь, значит, любишь?» Он остановил руку у меня на ягодице. Я молча кивнула. Он ничего не сказал, только пропустил мои волосы сквозь пальцы. А потом опять поцеловал, уже без голода, медленно, глубоко и особенно сладко.